Барон не играет по правилам. Глава 1. Наемника я почувствовал сразу, когда он ударом ноги вышиб дверь моего номера. Я его уже ждал. Кинжал метнул, не вставая с кровати. Зачарованная сталь сверкнула в воздухе и вошла наемнику прямо между глаз. Массивное тело упало на пол. Я сладко потянулся. Скучно. Восьмое покушение за 2 дня, и все похожи друг на друга. Никакой фантазии у людей. Хоть бы придумали что-нибудь поинтереснее. Что, снова? Простонала лежащая рядом со мной девушка. Ага, но ты не отвлекайся, спи. Ночь была долгой. Красотка сладко улыбнулась. В животе заурчало. Нужно подкрепиться. Оставив девушку в постели, я вышел из номера. В дверях прихватил тело убитого наемника и вытащил его в коридор. Местные слуги в курсе моей ситуации не удивятся неожиданному подарку. Идущий навстречу постоялец вежливо поклонился, а затем запустил в меня огненным шаром. Сдохни, следопыт. Понятно, очередной наемник. Я взмахнул рукой, призывая стихию ветра. Огненный шар исчез, не причинив мне вреда. Замри, произнес я, используя голос. Наемник застыл. Его магия и воля были сильны, но не шли ни в какое сравнение с моими. Ну а теперь поднимись на крышу и спрыгни оттуда. Наемник подчинился приказу и пошел наверх. Когда я вышел из гостиницы, рядом шлепнулось его тело. Мой взгляд уткнулся в собственное лицо. Ха, даже здесь повесили плакат. Разыскивается Винсан Антар, глава ордена следопытов. Крайне опасен. Награда 10 000 имперских золотых. П.С. Ни в коем случае не пытаться брать живым. Я вздохнул. И кто только рисует эти плакаты? Разве у меня такой нос, а уши? На плакате не я, а какой-то урод. Ничего общего. Художнику за такой рисунок нужно вырвать руки. Меня зовут Винсан Антар, но многие называют меня Белый Ястреб. Я – глава ордена следопытов. Мы наделены особым даром. Никто в мире не обладает более острыми чувствами и не способен находить скрытое так, как мы. Орден я создал сам, объединив сильнейших следопытов мира. За несколько лет мы стали силой, с которой считались даже короли. Разумеется, это не понравилось совету архимагов. Эти седобородые старперы обвинили меня в измене и объявили за мою голову самое большое вознаграждение в истории. Я и верные мне люди не согласились с таким раскладом. За прошедший год мы вырезали едва ли не половину совета, и останавливаться я не собирался. Сейчас я был в бегах, на границе известных земель. Городок – страшная дыра, но здесь красивые женщины и вкусная еда. А что еще надо бывалому следопыту во время долгого путешествия? Задерживаться здесь я не собирался. Наемники уже вышли на мой след. Первые покушения – еще цветочки. Скоро прибудет по-настоящему тяжелая артиллерия. Я успел разместиться за стойкой соседнего бара и заказать себе обед, когда почувствовал вражескую магию. Выйдя на улицу, увидел движущуюся к городу огненную стену. Что я там говорил? Скучно? Предсказуемо? Вот это точно было что-то новенькое. Охотясь на меня, архимаги не жалели сил и ресурсов. Но уничтожение целого города – это был перебор даже для них. Я прикинул, какие у меня шансы. Магии было столько, что я не сомневался, здесь едва ли не весь совет. Сильнейшие маги мира объединились и бросили мне вызов. Живым я, конечно, не уйду. Но и без боя не сдамся. Я присел на корточки и начертил на земле знак активации. Энергия хлынула из него, наполняя другие знаки, которые я заранее разместил у границ города. Задрожала земля, вспыхнуло пламя, ударили водные потоки, в воздухе образовались смерчи. Архимаги были готовы и отразили мою атаку. Но не все. Нескольким из них мои знаки стоили жизни. Понравилось? Это только начало. Я обратился к своим тотемам. Духи животных и монстров, самых разных существ, что я встретил в жизни, были связаны силой моей души. Они находились в пространственном искажении, ожидая своего часа. К их помощи я обращался крайне редко, но сейчас был как раз такой случай. Придите и покарайте моих врагов. Волки, быки, василиски и горгоны, мантикоры, гиены, сфинксы и минотавры, все, кого я встретил в жизни, вступили в бой. Целая маленькая армия. Хотя кого я обманываю, ни разу она и не маленькая. Во всяком случае, архимагам точно хватит. С большим удовольствием я наблюдал, как мои зверюшки сносят защиту архимагов. Да, кто-то из них уцелеет, но прежние силы они больше не обретут. Зато мое дело, мой орден, продолжит расти и дальше. Я оторвал взгляд от огненной стены. Магия была направлена на меня, но у мирных жителей был шанс спастись. Надеюсь, им хватит ума его использовать. пришло время обратиться к главному тотему. Его я берег на особый случай. Передо мной появился дух золотого дракона, величественный, мощный, такой же, как и в день нашей последней встречи десятки лет назад. Тогда я помог ему, защитив от угрозы, с которой не мог справиться даже он. В благодарность дракон оставил со мной частичку своей силы. «Что тебе нужно, белый ястреб?» Голос золотого дракона гремел отовсюду. «Помощь. Твои враги слишком сильны, а мой дух – лишь отражение моей силы. Я не смогу тебя защитить. Тогда что ты можешь? Я могу дать тебе новую жизнь. Ты согласен ее принять, великий следопыт?» «Что значит новая жизнь?» Я не имел ни малейшего представления, но это было и не важно. Выбора у меня все равно не было. «Согласен. Тогда я отправлю тебя в новое тело в другом мире. Ты потеряешь часть твоих сил. Тренировки и упорный труд помогут тебе их вернуть и стать еще сильнее, чем раньше. В память о том, что ты для меня сделал, я отправлю с тобой помощника. Удачи тебе, следопыт». Мир погрузился во тьму. Очнулся я резко, как по щелчку. Тело пронзило боль, я закашлялся. КРХМ. О, живой. Ребята, а ястребов, похоже, еще не сдох. Раздался рядом недоверчивый юный голос. «Ястребов, это еще кто? А еще язык странный, точно не мой родной. Тогда почему я его понимаю?» Резко нахлынули воспоминания. «Точно, золотой дракон сказал, что отправит меня в новое тело. А значит, Ястребов, это я. Так меня теперь зовут». Я мысленно усмехнулся. Подходящее имечко для того, кого называли белым ястребом. Если я в другом теле, то, значит, должен помнить то же, что предыдущий владелец. Сосредоточился, пытаясь найти нужные воспоминания. Информация накрыла волной. «Меня зовут Максим Ястребов, я родом из Российской империи. Мне 19 лет, и я, старший сын захудалого рода в одном из самых крупных городов империи, Сочи. А еще я самый слабый маг в истории своей семьи. Настолько слабый, что мой дар едва удалось обнаружить. Так, стоп, маг». Я усмехнулся. «В моем родном мире я был следопытом. Мои силы были велики. Я мог чувствовать магию и артефакты, но сам магией не владел. Более того, к магам я относился, скажем так, не очень хорошо. Именно из-за них я и погиб». Попытался вспомнить, есть ли в этом мире следопыты, но Максим о них никогда не слышал. Выходит, я здесь такой один. Дар следопыта был со мной в новом теле, но слабый, как будто меня отбросили на десятилетия назад. Следопыт, да еще и маг. Да я, дери меня, Василиск. Настоящий уникум. Ладно, кое с чем разобрались. Осталось понять остальное. Я открыл глаза и встал, не обращая внимания на боль в груди. Я был в лесу, над головой, звездное небо. Рядом стояли трое молодых ребят, два парня и девушка. Девушка смотрела на меня с сожалением, а вот парням я очевидно не нравился. «Ты как выжил?» — резко спросил крепкий парень со стрижкой ежиком. «Та тварь тебя располосовала. Уровень твоей жизненной энергии упал до минимума. Ты был мертв». Я покосился на свое новое тело, юное, очень высокое, учитывая, как я возвышаюсь над остальными, рост у меня 1,50 м и практически полное отсутствие мускулов. Ходячий скелет, не иначе. Это не проблема, следопыту не требуется быть здоровяком, но поработать над телом все равно придется, и прилично. На груди и животе через разодранный жилет виднелись свежие шрамы, наверняка о них и говорил стриженый. Они бледнели и заживали на глазах. Золотой дракон позаботился и как следует меня подлечил. На поясе обнаружились кожаная сумка и меч. Я поморщился. Всю жизнь я предпочитал кинжалы и луки, оружие настоящего следопыта. Но то, что есть оружие, уже хорошо. Хотя бы не чувствую себя совсем беззащитным. «Эй, Ястребов, ты почему молчишь?» Стриженому надоело ждать ответа и оттолкнул меня в грудь. «Мы и так из-за тебя задержались. Чем дольше мы стоим, тем выше шанс, что нас убьют. К людям я отношусь хорошо, я много для них сделал, но я ненавижу, когда мне грубят». Я схватил ладонь парня и резко ее повернул. Это далось сложнее, чем я ожидал. Старые навыки я не забыл, но новое тело не привыкло к физической работе и дракам. Стриженому хватило и этого. Он взвизгнул от боли и отшатнулся. «Ты что, сдурел, что ты творишь?» Опомниться я ему не дал. Приблизился и угрожающе навис. Учитывая рост, сделать это было несложно. «Еще раз меня ударишь, и просто болью ты не отделаешься. Будет вывих или перелом. Это понятно». Я использовал взгляд и голос, сильнейшие техники подчинения. Раньше этого бы хватило, чтобы заставить стриженого трястись от страха. Сейчас же он едва поежился. «Как же я ослаб!» «Понял я, понял!» Пробормотал стриженый, отводя взгляд. «Ага, значит, все-таки пробрало, и не его одного!» Парень и девчонка за его спиной тоже заметно присмирели, а сила работает. Порадоваться я не успел. В темноте шевельнулась тень. Я оттолкнул стоящую у нее на пути девушку в сторону, выхватил меч и рубанул по атаковавшей нас твари. Удар вышел нелепый, слабый и кривой. Таким проще повредить собственную руку, чем нанести противнику реальный вред. Твари, напоминающие одичавшего пса, хватило и этого. На ее боку остался неглубокий порез. Подвывая, она скрылась в чаще. Фух, повезло, отделались мелким бродяжником. Будь кто посерьезнее, точно бы сдохли. Облегченно выдохнул второй парень, полный в очках. Он повернулся ко мне. «Максим, как ты его заметил? Здесь же темно, а эти твари тихие и отлично умеют маскироваться. Зрение хорошее», — хмыкнул я. «Будешь кушать много черники, тоже такое будет». На самом деле я даже не понял, как использовал силы следопыта. В прежнем теле я отлично видел в темноте. В этом мире способности были слабее, но острота зрения и обостренные чувства никуда не делись. Тем временем спасенная мной девушка пришла в себя и повела себя неожиданно. Она подскочила ко мне и повисла на шее. «Спасибо, Максим, ты спас мне жизнь». Я почувствовал исходящий от нее жар молодого тела и приятный цветочный аромат, а еще ощутил два упругих шарика груди. ХМ у девочки отличные данные. Усилием воли прогнал из головы ненужные мысли. Понятно, что гормоны бушуют, но мы в лесу, вокруг враги. О девушках подумаю, когда отсюда выберусь. Кстати, насчет выберусь, а где я вообще? Ответ мне снова подсказала память Максима. Мы находились в бреши, так в этом мире называли разломы между мирами. Они возникли пару столетий назад и выглядели по-разному. Пещеры, горы, реки, даже целые острова и заброшенные города. Выбор был огромный. Возникали они где угодно, хоть в жилом доме, хоть посреди улицы. Закрыть их было невозможно, но и опасности они не представляли. Прорывы случались так редко, что их почти никто не опасался. Местные ходили в бреши, чтобы добыть особо редкие растения и уникальные предметы, которые называли реликвиями. Ну и, конечно, в бреши ходили маги, или, как их здесь еще называют, одаренные. Брешь, в которой мы оказались, называлась лабиринтом. Выбраться из нее считалось практически невозможным. Память Максима подсказала, что его сюда отправили в наказание за какой-то проступок, то есть фактически приговорили к смертной казни. Что он такого натворил, я понять не смог. Создалось впечатление, что он осознанно старался об этом забыть. В голове вспыхнули очередные воспоминания. В этот раз про тех ребят, что стояли рядом. Стриженого звали Сергей Алмазов, Пухлого, Денис Шаров, оба графы. Девушка, Елизавета Анохина, была княгиней. Память подсказала, что в Российской империи княжеский статус самый высокий, выше только у императора и членов его семьи. А интересно получается, со мной все было более-менее понятно, но как в лабиринте оказались эти трое? Богатые детки из влиятельных семей, да они близко к таким местам подходить не должны. Ладно, разберемся позднее. Обостренные чувства подсказывали, что в лесу мы не одни, рядом бродили твари, куда более опасные, чем напавший на нас бродяжник. Их было много. Я был далеко не в лучшей форме, а эти трое не выглядели серьезными бойцами. Нужные для выживания навыки были разве что у Алмазова. Мне они были никем. Можно было их бросить и пойти дальше. Но у следопытов есть свой закон. Мы часто водили людей в заброшенные земли и никогда никого не оставляли в беде. Пусть я был далеко от родного мира, принципы я нарушать не собирался. «Где выход из этой бреши? Мы не знаем», — буркнул Шаров. «Она же не просто так называется лабиринт. Отсюда мало кто выбирается живым». Я ухмыльнулся. Это они не имели дела со следопытом. Я закрыл глаза, позволяя дару сделать свою работу. Я всегда мог найти выход из самой дремучей чащи. То, что эта брешь между мирами, не имеет никакого значения. Вот и сейчас дар сработал как надо. Перед глазами возникло схематичное изображение места. Это и в самом деле был лабиринт. Деревья росли вплотную друг к другу, образовывая узкие дорожки. Они петляли и запутывали. Для обычного человека выбраться нереально, но не для меня. Выстройтесь в боевой порядок. Я впереди, за мной Шаров, за ним Лиза, замыкает Алмазов. Мечи на изготовку и мелкими перебежками за мной. Лиза и Шаров послушались меня беспрекословно. Молодцы. Сразу почувствовали в Максиме перемену и поняли, что за мной сила. Такие обычно и выживают. А вот Алмазов решил показать характер. Ты что себе позволяешь, Ястребов, я выше тебя по титулу. По какому праву ты нами командуешь? Из темноты выскочили сразу три бродяжника. Никто из троицы их не заметил. Я перехватил меч поудобнее и обрушил его на голову первой твари. Затем полоснул вторую, оставив ей внушительную рану. Прежней скорости не было, и третья тварь успела увернуться. Приготовилась к прыжку, но я осадил ее взглядом. Она жалобно заскулила и скрылась. Я добил раненых тварей и повернулся к спутникам. По какому праву? По праву сильного. Вопросов у Алмазова больше не возникло. Он занял свое место, и мы начали двигаться к выходу. Дорожки постоянно ветвились, а еще я чувствовал давление ментальной магии. Это место путало, заставляя сбиваться и ходить кругами. Несколько раз мы встретили кости и разлагающиеся тела. Некоторые были совсем свежие, а местечко, выходит, популярное. Алмазов как мог крепился, а Лиза и Шаров тряслись от страха. Нужно было их отвлечь. Что вы все здесь забыли? Меня отец отправил. Шаров явно хотел поболтать. Я, младший сын, он меня не особо любит. Считает меня слабаком. Вот и сказал, что я должен себя проявить. Если выживу в лабиринте, то он отправит меня в императорскую магическую академию. Я ухмыльнулся. Любопытный способ воспитания. Хотя не мне говорить. Мои родители погибли, когда я был совсем мальчишкой. Меня обучил легендарный следопыт, Черный Ястреб, и у него методы были куда жестче. По крайней мере, в гнездо Василисков этих ребят никто не бросал. Я посмотрел на Алмазова, я пришел себя проявить, он гордо выпятил грудь. Мой прадед был первым, кто выжил в лабиринте, и я решил доказать, что я не хуже него. Захотелось рассмеяться, а пацан идеалист, такие обычно долго не живут. Ваша очередь, мадам. Я посмотрел на Лизу. Что ты здесь делаешь? Я кое-что ищу. Девушка смутилась. А вообще это мое дело и тебя не касается. Пытать я ее не стал. Тем более за нас как раз взялись местные твари. То и дело на нас выпрыгивали уже знакомые бродяжники. С ними мы справлялись легко. Мечом худо-бедно владел только Алмазов. Но зато Лиза ловко поджаривала твари небольшими огненными шарами. А Шаров взмахивал руками, и монстры застывали на месте. Я попытался сделать что-то подобное. Ничего не вышло, только в области солнечного сплетения затрепетало. Память подсказала, что это магический источник. Похоже, дар у Максима и в самом деле был слабоват. Внимание привлек странный магический след. Держать оборону, велел я и отошел в сторону. На первый взгляд место не отличалось от остальных. Обычная земля, но я знал, что все не так просто. Присев, вскопал землю брошенной рядом палкой и вытащил переливающийся разными цветами кристалл. Протянул к нему руку, но тут же ее отдернул. Камешек был непростым, он так и сочился сильной магией. Память подсказала, что это одна из реликвий, но только какая-то странная. Обычно реликвии были одноцветными, реже, двух или трех цветов, но тут их было слишком много. Я насчитал 7, а во, никогда такой реликвии не видел, уважительно произнес Шаров. Как ты ее нашел? Все знают, что в лабиринте реликвий нет. Значит, плохо ищут, усмехнулся я. Обмотав ладонь рукавом куртки, осторожно подхватил кристалл и положил в сумку. Оглянувшись, заметил еще следы. Чуть дальше, немного копнул и вытащил еще один кристалл, а за ним другой. Оба многоцветные. Также обмотал ладонь и спрятал их в сумке. Закончив, я обернулся к ребятам и замер на месте. Пока я искал кристаллы, троица совсем расслабилась. Они стояли так, как будто были на экскурсии, и не замечали, как их ноги медленно оплетает толстая щупальца с присосками. Присоски явно были магического происхождения и уже понемногу тащили из ребят магию и жизненные силы. Они стояли и хлопали глазами, находясь во власти этой твари. Вот же полудурки, так легко попались. Что хуже, в кустах пряталась куда более опасная тварь, сильное чудовище. С таким справиться будет непросто, особенно в новом теле. Я не на пустом месте заслужил славу великого следопыта. Ни один участник моих походов не умер и не потерялся. Все всегда возвращались живыми. Исключений не будет и в этом мире. Я запустил в щупальце меч. Хлынула кровь. Магическое воздействие прекратилось. В этот момент тварь прыгнула. В родном мире у меня всегда был с собой верный лук. Меткий выстрел, и монстр был бы мертв. Но сейчас приходилось экспериментировать. Хорошо, что под рукой оказался подходящий снаряд. Размахнувшись, я запустил в монстра найденным кристаллом. Он настиг тварь в прыжке и ударил ее прямо в лоб. От соприкосновения с монстром кристалл взорвался. Да так, что тварь разорвала на куски. Грохот был такой, что в движение пришел весь лабиринт. Скоро здесь будут все местные твари. И не для того, чтобы восхититься моим точным броском. Ноги в руки и вперед за мной. Поторопил я аристократов. В этот раз я не вел их по протоптанной дороге. Там нас в засаде ждали местные обитатели. Твари были разумны и организованы. Им не терпелось полакомиться человеченкой. Ага, обойдутся. Мы прорубались через кусты и жесткие ветки. Твари попадались и здесь, но слабые. Справиться с ними не составляло труда. Мы умрем. Обязательно умрем. Причитал Шаров. Мы никогда отсюда не выйдем. Его возгласы привлекали внимание. Я уже хотел использовать на нем взгляд, когда Алмазов отвесил ему пощечину. «А ну молчи, весь лес перебудешь». «Не успеет», — хмыкнул я. «Мы уже на месте». Мы выбрались из чащи и оказались прямо у висящего в воздухе горящего фиолетовым светом прохода. «Быть не может, ты нас спас», — захлопала глазами Лиза. «Ты самый слабый, самый трусливый. Комплименты потом». Остановил я ее. Судя по всему, ничего хорошего про Максима Ястребова ей сказать было нечего. «Окажемся в безопасности, тогда и поговорим, а сейчас на выход, живо». Уговаривать их не пришлось, один за другим аристократы скрывались в портале. Я готовился последовать за ними, когда на меня прыгнул очередной монстр, смесь волка, льва и гиены. Я швырнул в тварь еще один кристалл, чудовище разорвало на части, а меня подхватило волной энергии и выбросило прямо в открытый портал. Меня перенесло в заполненный людьми зал. Следом за мной из бреши хлынули фрагменты уничтоженного монстра. Эффектно получилось. В моем духе. Вперед выступил высокий мужчина в подбитом мехом плаще, с тяжелой золотой цепью на шее. Он смотрел прямо на меня. Этот мальчишка приговорен к смерти. Ему здесь не место. Я требую, чтобы его отправили обратно в брешь. Максим Ястребов должен умереть. Глава 2. Я всегда славился своей реакцией. Вот и сейчас на анализ ситуации мне понадобились мгновения. Я находился в просторном зале с массивными колоннами и высоким потолком. Красивое место. В моем мире с таким размахом строит не каждый дворец. Хотя возводить здание с брешью посередине — идейка, скажу честно, так себе. А еще здесь было полно людей. Алмазов, Шаров и Лиза стояли в стороне и смотрели на меня. Остальные присутствующие были в основном мужчинами. Почти все одеты в костюмы непривычного покроя с гербами на груди. А, так это местные аристократы. Мелковаты. В моем мире благородные выше и крупнее. Зато чего у них не отнять, так это магической силы. Я всегда был к ней чувствителен и сейчас ощущал, как воздух буквально трясется от напряжения. А еще я заметил, что на меня смотрели с неприязнью. Мне здесь были не рады. На возвышении за деревянным столом восседал мужчина в черной мантии. Я и из другого мира, но сразу понял, что это судья. «Я требую, чтобы вы отправили этого барона обратно в лабиринт», — снова прокричал мужик в меховом плаще, обращаясь к судье. «Не люблю я таких. Явно не последний человек из благородных. При власти и деньгах, а щемит худого мальчишку. Мужчины, а тем более аристократы, себя так не ведут. Придется преподать ему пару уроков. А может, это тебя туда запихать?» С невинным видом поинтересовался я. «Если хочешь, могу устроить. Ты что несешь, ты хоть понимаешь, кто я такой, щенок?» Мужик в плаще затрясся от гнева. «Нет, ни малейшего представления, что я, граф Николай Курбский. Ты нарушил условия брачного договора, щенок. Ты должен был жениться на моей милой девочке, но нагло ее бросил. Еще и оскорбил, проведя ночь с распутными вертихвостками из публичного дома». Я едва не рассмеялся ему в лицо. Слова этого мужика пробудили память Максима. Его и в самом деле собирались женить на дочери Курбского. Так отец Максима, Юрий Ястребов, пытался избежать банкротства. Дочка у Курбского была, мягко говоря, не красавицей, к тому же с крайне дурным характером. Курбский несколько раз пытался выдать ее замуж, но каждый раз помолвки срывались. Устроить союз не помогали даже его деньги и влияние. Ястребовы были единственными, кто согласился на условия Курбского. Род практически нищий, но древние и с кое-какими землями и имуществом. Курбский и Ястребов-старший ударили по рукам. Максиму оставалось только подчиниться. Вот только он подчиняться отказался. Парень взбрыкнул и разорвал помолвку за день до свадьбы, а потом, чтобы отпраздновать, отправился в бордель и провел в компании распутных девок всю ночь. Для Курбского и его рода это было смертельное оскорбление. Древние законы благородных позволяли привлечь нарушившего подписанный кровью брачный договор к ответственности. Судья долго решал и, наконец, вынес приговор: принудительная отправка в лабиринт. Наказание вроде и не жесткое, но на самом деле фактически смертельное. Отправив меня и других трех аристократов, все собравшиеся принялись ждать. Алмазов и остальные пошли в брешь по доброй воле и могли уцелеть. Но в том, что слабак Максим там умрет, никто не сомневался. Именно поэтому Курбский так взбесился, когда увидел меня живым, здоровым, да еще и с фирменной наглой улыбкой. Мой цепкий взгляд выхватил в толпе особо взволнованное лицо. Мужчина лет 50 смотрел на меня, не отрываясь. Ага, вот и папаша, Юрий Ястребов. Это он позволил отправить Максима в лабиринт. Взгляд не прячет, уже хорошо. Кстати, а что насчет матери Максима? Я порылся в памяти и понял, что ее у него не было. Она пала жертвой в войне родов через пару лет после его рождения. Юрий отомстил за ее смерть на дуэли, но второй раз жениться не захотел. Уважаемый суд, я повернулся и посмотрел судье в глаза. Тот поморщился и, не выдержав, отвел взгляд. Какие были условия приговора? Стандартные, молодой человек, вас отправили в лабиринт в качестве наказания. По моему опыту могу заверить, что оттуда крайне редко возвращаются. И еще никогда не возвращались сразу четверо. Такого не было ни разу за последние 50 лет. Не было, но случилось. Что тогда? Судья замялся. Магия в нем была слаба, поэтому противиться моему взгляду он не мог. Тогда вы признаетесь невиновным. А жениться придется? Нет. Условия брачного договора недействительны. Вы уплатили своей кровью и можете быть свободны. Я торжествующе посмотрел на Курбского. Вы слышали судью? Я свободный человек. Какие ко мне могут быть претензии? Претензии? Курбский на глазах побагровел. Да я тебе покажу претензии, щенок. Он замахнулся и неестественно быстро меня ударил. Его кулак светился голубым светом. Усиливающая магия. В прежнем теле я бы легко уклонился и одним ударом выбил из него всю спесь. Сейчас же пришлось попотеть. От первого удара я увернулся, а вот второй, такой же быстрый, пропустил. Кулак Курбского пришелся в грудь. Кости затрещали. Меня отбросило к стене. Граф, улыбаясь, двинулся ко мне. Охрана суда попыталась его остановить, но судья махнул рукой. Мол, пусть господа аристократы разбираются сами. Сами так сами. Мне эта заминка как раз на руку. Когда Курбский приблизился, я был готов. Отскочил в сторону, увернулся от удара и прыжком сместился назад. Курбский подумал, что я хочу сбежать, и бросился следом. Ну и, конечно же, не заметил установленную мной ловушку. Он запнулся и растянулся на полу. От удара об пол его челюсть оглушительно треснула. Ловушки. Один из самых элементарных и полезных навыков следопыта. Они незаметны и обладают самыми разными эффектами. От элементарной подножки до обездвиживания и атаки. Конечно, их можно заметить, а опытный маг способен их обезвредить. Курбский опытным магом явно не был. Ну все, поганец, тебе конец. Коверкая слова, провыл он. Попытался встать, но не удержался на ногах. Кажется, он приложился сильнее, чем могло показаться. К Курбскому бросились целители. Меня никто не останавливал, и я, кивнув судье на прощание, покинул зал. Стоило оказаться в коридоре, как мне на шею бросилась девушка на пару лет младшего моего нынешнего тела. «Братик, ты живой?» «Поверить в это не могу». Я всмотрелся в миловидное личико девочки. В голове всплыли воспоминания. «А, так это моя сестра, Настя. Мы с ней всегда отлично ладили. Вот только характер у нее сложный, а энергии хоть отбавляй, из-за чего она постоянно попадает в неприятности. Конечно, живой. Со мной теперь все будет в порядке. Можешь даже не сомневаться». «Честно?» – она лукаво улыбнулась. «Ну конечно, разве я тебя когда-нибудь обманывал?» «Да постоянно». Дальше поболтать не удалось. Из зала суда вышел мрачный отец. Мне он, конечно, никакой не отец. Но если буду так его называть, то это все упростит. Меня сложнее будет раскрыть. На Настю он посмотрел с нежностью. Меня одарил презрительным взглядом. «Ты не должен был выжить. Отличное начало разговора. Интересно, почему он так относится к Максиму? Насколько понимаю, мы с Настькой его единственные дети». В голове вспыхнули смутные картинки. Драки, веселые пьянки. интрижки с дамами различной степени непристойности, мелкие кражи, угоны и прочие незаконные радости испорченного аристократического отпрыска. Воспоминаний о тренировках и учебе в памяти не нашлось. Все с Максимом было понятно. Лоботряс. Отец давно в него не верил и поставил на нем крест. Вот только я не он. Я получил новый шанс и использую его по полной. Я выжил и умирать не собираюсь. Ты лишил род выгодного союза. Без поддержки Курбского нас задавят конкуренты. Прошипел отец мне на ухо. Как мы будем выживать? Не переживай. Я все исправлю. Ты ни на что не способен. И на мою помощь можешь больше не рассчитывать. Она мне не понадобится. Отец странно на меня посмотрел. Наверное, для Максима это были нетипичные слова. Он любил весело погулять. Но как что, сразу просил у отца помощи. Эти времена остались в прошлом. Я, Винсан Антар, ни у кого никогда ничего не прошу. Поговорим дома, прорычал отец и зашагал прочь по коридору. Анастасия, за мной. Папа, я хочу погулять с Максимом. Он обещал, что если выживет, то устроит мне самый незабываемый день в жизни. Обязательно устрою. Настя мне уже нравилась. Всегда хотел иметь младшую сестру. Да и познакомиться с новым миром тоже надо. Мы с отцом переглянулись. Тот скрипнул зубами и махнул рукой. Чтобы не позже 10 были дома. Настя просияла. Братишка, а я тебе переодеться принесла. Она потрясла пакетом. Тут свежая одежда. И небольшой кристалл, чтобы ты пополнил силы. Благодарю. Я взял пакет. Одежда была порвана после атаки монстра. Так что переодеться как раз требовалось. Брюки, рубашка, пиджак с гербом и родовой перстень. Стандартная одежда аристократа. С кристаллом вышла заминка. Из памяти Максима я знал, что одаренные брали из них энергию. Это был основной способ восстановиться и напитать себя силой перед боем. Делалось это элементарно, но у меня почему-то не получалось. «Кристалл бракованный», — сказал я, передавая его Настике. Она удивленно заморгала и разом втянула в себя половину его энергии. «Максим, с тобой все в порядке?» «Уже не уверен». Я прислушался к собственному организму и еще раз попытался вытянуть из кристалла энергию. «Бесполезно. Интересная выходит ситуация. Я в новом теле, но поглощать энергию из реликвий, как это делают все вокруг, не могу. Ну такая себе новость. А да сожри всех, Василиск. Даже заморачиваться не стану. Есть и другие способы набраться энергии. С этой проблемой разберусь потом». Мы вышли на оживленную улицу. Только сейчас я понял, насколько этот мир отличается от моего. По улицам катили металлические повозки без кучера. Здесь их называли машинами. Ярко сверкали вывески. Здания были такими высокими, что могли соперничать с башней архимагов. А я-то думал, что ничего грандиознее человек построить не может. Картинки, которые я видел благодаря памяти Максима, меня к этому подготовили. Но я все равно застыл, внимательно все рассматривая. «Эй, братец, что ты стоишь, пойдем скорее гулять», — дернула меня за руку Настя. «Нет, гулять потом». «Почему? Сначала мы пойдем есть», — улыбнулся я. «Я такой голодный, что сожрал бы дракона. Так бы тебе кто-то из князей и позволил есть их драконов», — улыбнулась сестренка. Но новость, что мы пойдем кушать, ее обрадовала. «Я тоже очень голодная. Здесь как раз есть хорошая кафешка. Пойдем скорее». Что такое кафе, я не знал. Оказалось, что это трактир, но только тихий и чистый, без вони плохого пива, липких полов и мрачных посетителей с ножами на изготовку. В этом плане я по родному миру совсем не скучал. «Что будете заказывать?» — спросила нас смазливая официантка, когда мы уселись за столик. «А что у вас самое вкусное?» «Абсолютно все. У нашего повара золотые руки», — улыбнулась девушка. При этом улыбка у нее была шире, чем требовалось. Я ей нравился. «Ну тогда все и несите. По порции каждого блюда», — улыбнулся я в ответ. «Все?» — девушка удивленно захлопала глазами. «Но это же очень много. Вы столько не съедите. Вы меня сильно недооцениваете. Эй, уважаемый!» Передо мной бесцеремонно возник какой-то обалдуй лет 20, судя по гербу и перстню, аристократ. «Спорим, что ты столько не съешь? Готов поставить 1000 рублей. «Рубли, точно, местная валюта». Глаза Настики округлились. «Значит, сумма приличная. Мне ставить было нечего, но в своих силах я был уверен. Готов, по рукам». Мы с аристократиком пожали руки. Он уселся за свой столик, а официантка, выслушав заказ Настики, ушла на кухню. «Братишка, а ты немного на себя берешь?» — прошептала сестра на ухо. «Это же ого-го сколько. Поверь мне, я справлюсь. Я очень голоден». Живот заурчал, подтверждая мои слова. Пока готовили наш заказ, Я задавал Настике наводящие вопросы про этот мир. Сначала она удивлялась, почему я спрашиваю всякую элементарщину, но версия с шоком и травмой головы ее вполне устроила. Полученная от Настики информация была самой общей. В принципе, она подтвердила то, что я уже вытащил из памяти Максима. Мир назывался Земля, страна, Российская империя, город, в котором мы живем, Сочи. Империя из столицы, Петербурга, управляет император Всеволод I. Местной элитой, как я уже понял, являются потомственные аристократы. У них в руках деньги, власть, древние артефакты и родовые техники. У самых влиятельных есть ручные драконы. Разумеется, обычных людей они ни во что не ставят и живут как хотят. А самое главное, магия здесь повсюду. Самый сильный дар, конечно, у аристократов, сказываются столетия династических браков. Но и у простолюдинов он иногда проявляется такой, что ого-го. Больше я Настю расспросить не успел. Милая официантка принесла мой заказ, и не она одна. Еды было столько, что помогать ей вышли еще две девушки. Весь стол был заставлен тарелками и вазочками. Все, я точно выиграл. Торжествующе ухмыльнулся поспоривший со мной паренек. Ты в жизни столько не сожрешь. Я бы на твоем месте не был так уверен. Я взял ложку и начал хлебать суп. Потом взялся за салат. Второе, закуски и десерт. Спустя 10 минут на тарелках не осталось даже крошек. Все посетители кафе дружно зааплодировали. Настя сияла. Не может быть, люди так не умеют. Проспоривший аристократ не собирался сдаваться. Он был прав. Люди так и в самом деле не могут. Но вот только я следопыт. Наши организмы воспринимают еду как энергию. Они запасают ее, накапливая резерв и тратя по необходимости. Очень полезная штука, когда нужно усилить организм. Да и в длительном путешествии незаменимо, не нужно брать большой запас провизии. Так что, поспорив, я почти не рисковал. Разве только тело Максима могло не усвоить способности следопыта. Но, как я понял, это тело впитало все мои силы на минимальном уровне. Ты же сам все видел. Все честно. Время платить. Не буду я тебе ничего платить. Возмутился аристократ. Ты, жулик. А вот это он уже напрасно. Будь мы с ним наедине, я бы показал ему, на что способен разъяренный следопыт. Но со мной была Настя, да и посетителей пугать не хотелось. Так что я обошелся только голосом и взглядом. Ты проиграл. Отдай мне мой выигрыш. Парень побледнел, его коленки затряслись. Он бросил на стол пачку смятых купюр и бросился прочь из кафе. Чего это он? Удивленно спросила Настя. Да на учебу опаздывает, наверное, ухмыльнулся я. Пересчитал незнакомые деньги с суровым мужиком с обеих сторон. А, наверное, это и есть император. Оказалось, что в торопях проигравший спор аристократ отдал 1500, а не 1000. Буду считать, что это моя премия за вежливость. Девушка, будьте добры, мне две порции того вкусного ягодного пирога, а девочке двойную. Нет, тройную порцию мороженого. Ты что, не наелся? Спросила меня сестра, когда я налетел на новую порцию. Ня. Прошамкал я с набитым ртом. Я умер, возродился в другом мире и не видел ни малейшей причины отказывать себе в приятных удовольствиях. Настя быстро умяла свою порцию сладости и достала какое-то техническое устройство. Покопавшись в памяти, я вспомнил, что их называют мобифонами. В этом мире их использовали для того, чтобы звонить друг другу и выходить в сеть. Судя по воспоминаниям Максима, эта сеть была весьма полезной штукой. Пошарив по карманам, я нашел в брюках мобифон Максима. Настя отправилась в дамскую комнату, а я тем временем начал осваивать новое устройство. Память подсказывала, куда нажимать. Спустя пару минут уже рыскал по сети в поисках информации о новом мире. Мирок получался интересный. Магия, драконы, огромные богатства и бреши. Отличный мир, чтобы вернуть все свои силы, развить магию, восстановить орден и достичь самых высоких вершин. Мне кажется, хороший план. Во всяком случае, очень скромный. Ко мне подсела молодая девушка с копной огненно-рыжих волос и веснушками. То ли с этим телом что-то не так, то ли все девушки в этом мире и в самом деле чудо как хороши. Вы случайно столиком не ошиблись? Улыбнулся я ей и по взгляду понял. Нет, не ошиблась. Приятно познакомиться. Я, Софья Булатова. Девушка крепко пожала мою руку. А вы ведь знаменитый Максим Ястребов. Верно, верно. А почему знаменитый? Ну как, вы же первый за 50 лет, кто сумел выбраться из лабиринта. Не я единственный. Со мной были еще трое. Я с ними уже поговорила. Они отказались рассказать, как это сделали. А я очень хочу получить все ответы. Глаза девушки вспыхнули азартом. Может, она шпионка, иначе зачем ей еще сдалась эта информация? В памяти всплыло нужное воспоминание. «Ах, так вот оно что, вы журналистка?» Произнес я новое для меня слово. «Да, работаю на сетевой портал «Империя сегодня». Наших читателей очень заинтересует ваша история. Против того, чтобы с ней поболтать, я ничего не имел. Но рассказ мог натолкнуть ее на мысли о моих способностях. Раскрывать себя как следопыта я не собирался. Пусть мой дар пока будет моей тайной. Благодарю, но не заинтересован». Я встал, оставил на столе несколько сотенных бумажек и в сопровождении Настики покинул кафе. Случайно запихнув руку в карман, обнаружил там бумажный прямоугольник. Софья незаметно подложила мне то, что местные называют визитной карточкой. Я обернулся. Софья провожала меня многозначительным взглядом. «Будет у меня свободная минутка, нужно ей набрать. Не для интервью, а для других, КХМ, приятных бесед». Красивая журналистка быстро вылетела из головы. Мы с Настикой гуляли по городу, и я не уставал поражаться чудесам этого мира. Подтвердилось то, о чем я уже начал догадываться. В этом мире прекрасно соседствовали сильная магия и продвинутые технологии. Здесь ездили сложные механические штуки вроде машин, в небе летали самолеты. Даже до таких приспособлений, как подводные лодки, додумались. Настике все время не хватало впечатлений. За несколько часов мы перепробовали все удовольствия, которые интересовали девочку ее возраста. Парк аттракционов, катание на банане и роликах, веревочный парк. Развлечения были для меня новыми, но я быстро во всем разобрался. Помогли старые навыки и вовремя всплывающие воспоминания Максима. Не прошли мы и мимо тира. Тут я разошелся на полную. Оружие было непривычное, воздушная винтовка. Но я мгновенно разобрался и выиграл для сестренки все игрушки, что были на прилавке. Счастливую мордочку Настике надо было видеть. «Господин, прошу вас, уходите», шепнул мне перепуганный владелец тира. «Вы же меня разорите». Торговцев я не любил, но его пожалел. Разумеется, он не рассчитывал, что ему на пути встретится следопыт. «А что это такое?» — спросил я Настику, когда мы уже выходили с территории парка. «А, это Магомер», — сообщила мне девочка, с видом знатока рассматривая стоящий у ворот аппарат. «Замеряет магический потенциал. Нужно наполнить ладонь магической силой и положить ее на поверхность. Тогда Магомер скажет, насколько сильная у тебя магия». «Отлично, хочу попробовать». «Братишка, а тебе это нужно?» — осторожно спросила меня Настика. «Ты же сам знаешь, что с магией у тебя туго. Еще расстроишься». «Не переживай, не расстроюсь. Что Максим не был великим магом, я уже понял. Хотелось только понять, насколько все плохо». Я заплатил 10 рублей и положил ладонь на специальную поверхность. Аппарат замигал, а затем задрожал и загорелся. «Наверное, неисправный», — неуверенно протянула Настика. «Максим, пойдем отсюда, а то еще жандармы увидят, заставят платить за поломку». Предложение было здравое, и мы, покинув парк, поехали домой. Район был застроен хорошими домами, но фонари не работали, а фасады давно обветшали. Не похоже на элитный аристократический квартал. Мы зашагали по тротуару. Настика без перебоя болтала. Неожиданно у самого уха прозвучал хриплый голос. «Пригнись». Я резко присел. Над головой, опалив волосы, промчался огненный шар. На нас напали. Глава 3. Я мысленно выругался. Неужели настолько расслабился и проворонил атаку? Хорош следопыт. Расслабился, заговорился. Даже зеленые новички так не ошибаются. Ладно, поразмышляю потом. Сейчас нужно действовать. Я огляделся, оценивая ситуацию. Огненный шар прилетел из темного переулка, и там я чувствовал присутствие одного врага. Еще двое приближались с боковых улиц. Инстинкты подсказывали, что улица за поворотом была свободна. «Настика, беги по той улице домой, и не оглядывайся». «Нет, я без тебя не пойду». Сестренка упрямо топнула ножкой. «Я, сильный маг, я могу сражаться». «Ага, конечно, не хватало только, чтобы ты меня еще защищала». Я использовал взгляд. «А ну, побежала отсюда». Сопротивляться моей силе сестренка не смогла и припустила по улице так, что только пятки сверкали. «Ну и хорошо, теперь она в безопасности, и я могу как следует порезвиться». Первый нападающий атаковал по старинке и попытался ударить меня мечом. Я был безоружен, но успел уклониться. Затем схватил недотепу за руку и вывернул его ладонь. Он отпустил меч, и я легко его перехватил. Быстрый удар в область живота, и парень был готов. Совсем слабый противник, очень просто даже для нетренированного Максима. Второй нападающий оказался более подготовленным. В его движениях чувствовался опыт. Он взмахнул коротким кинжалом, метя мне в сердце. Я парировал его удар и при этом едва не вывихнул руку. Все-таки тело Максима адаптировалось не так быстро, как мне хотелось. Придется использовать другие методы. «Замри!» — рявкнул я, используя голос. Паренек вздрогнул и замер на месте. Будь на его месте хотя бы слабый маг, он смог бы сопротивляться. Но в нем не было и толики магической силы. «Хороший мальчик!» — хмыкнул я, вынимая нож из его ослабевших пальцев. Взвесил железку в руках, дешевая поделка. Но с ней мне куда комфортнее, чем с громоздким мечом. Очередной противник решил не атаковать меня в лоб. Он использовал магию. Время замедлилось, а затем в меня полетела искрящаяся молния. Уклониться я успел в последнее мгновение. Молния больно обожгла бок, но серьезного вреда не нанесла. Ну а дальше маг попал в мою ловушку. Я с самого начала определил его как самого сильного противника и успел поставить для него особый сюрприз. Стоило ему приблизиться, как его тело окаменело. Он попытался вырваться, но сработал защитный механизм, и он скривился от боли. Я с интересом на него посмотрел. Маг он, как я понимаю, по местным меркам слабенький, но сил на то, чтобы сопротивляться моей ловушке, ему хватало. Неприятно. Земные маги намного сильнее, чем я привык в своем мире. К тому же я значительно ослаб. Нужно будет заняться своей прокачкой, иначе даже мелкая уличная шваль может стать для меня неприятностью. «На кого вы работаете?» — спросил я мага. «Ни на кого. Сами на себя», — прохрипел он в ответ. «Неправильный ответ», — хмыкнул я и использовал голос. «На кого работаете?» «На Курбского». Под воздействием силы следопыта маг мгновенно раскололся. Что он велел сделать? Убить меня, если получится, то да. Но он сказал, что сильные травмы его тоже устроят. Он хотел, чтобы ты понял, нельзя кинуть его рот и не заплатить за это. Аристократы в любом мире одинаковые. Играют жизнями других как захотят. В родном мире я тоже был благородного происхождения, сын герцога. Но отец умер, когда я был ребенком. Враги отвели меня в одну из запрещенных земель и оставили умирать. Меня спас черный ястреб, лучший следопыт в истории. Во всяком случае, был таким до меня. Он заметил мой дар и научил меня всему, что я знаю. И он объяснил мне, что благородным нельзя доверять. Они хитрее болотных гидр и опаснее василисков. Если Курбский решил мне отомстить, я верну ему месть старицей. Но позже. Настоящий следопыт никогда не действует необдуманно. Когда он выходит на охоту, то всегда следует плану. А сейчас мне нужно решить, что делать с этими придурками. Мага я прикончил одним ударом. Пока я его допрашивал, действие голоса на его товарища закончилось. Он подкрался ко мне со спины и попытался ударить по голове камнем. Я вовремя его засек, обернулся и вспорол ему шею. Вот и все. Я оттащил тела и спрятал их в переулке. Как я понимаю, расследовать их убийство жандармы не будут. Смерть отбросов общества никого не интересует. После этого я обшарил их карманы. Денег у них с собой не было. Зато обнаружились простенькие маскирующие артефакты. Теперь понятно, как они умудрились незаметно ко мне подойти. Я мог чувствовать через артефакты, но дар еще не окреп. Пока не наберу сил, нужно быть осторожнее. Когда с незадачливыми убийцами было покончено, можно было заняться по-настоящему важными вещами. Например, понять, кто предупредил меня об их нападении. «А ну покажись», — велел я. Ничего не произошло. Переулок все так же оставался пустым. Мои обостренные органы чувств также молчали. Я был здесь один, ни единой живой души. Хотя нет, на самой границе сознания я почувствовал чей-то внимательный взгляд. «Я знаю, что ты здесь. Я тебя чувствую. Если будешь и дальше скрываться, то я расскажу золотому дракону, и он тебя накажет». Угроза подействовала. Воздух задрожал, и передо мной появилось странное существо. Оно напоминало крупного, переевшего кота с густой шерстью, торчащей во все стороны. Если бы не вытянутая мордочка, вертикальные глаза и два крыла за спиной, я бы ни за что не догадался, кто передо мной. Это был дракон, совсем мелкий и к тому же пушистый. Наверное, это тот помощник, которого золотой дракон обещал направить вместе со мной. Вот только он какой-то странный. Я знал все виды драконов моего родного мира, но такого никогда не встречал. Кот-дракон, ну или как его еще назвать, равнодушно на меня посмотрел и зевнул. Он возлежал на воздухе так, как будто разместился на невидимой полке. «Ну здесь, чего разорался. Дракон сверлил меня взглядом. И вообще, почему ты еще стоишь на ногах? А что я, по-твоему, должен делать? Упасть на колени, разумеется. Перед тобой дракон. Не каждому смертному выпадает такая честь. Ты должен ползать и целовать дракону лапы, умоляя снизойти до общения с тобой. Я едва не рассмеялся, а дракоша мне достался с самомнением. Не собираюсь я перед тобой опускаться на колени. Ни перед кем не опускался, и ты исключением не станешь. Золотой дракон отправил тебя со мной в качестве помощника. Дракон не помощник. Дракон самостоятельная личность. Дракон как зарычал. Из его ноздрей повалил дым. Вот только огня не было. Что-то мне подсказывает, что только дым он выдыхать и умеет. Не дорос еще до огня. А если я сейчас спрошу у золотого дракона, как думаешь, что он на этот счет скажет? Угроза подействовала. Не посмеешь, протянуло существо. Еще как посмею. Ты почему раньше молчал, не хотел говорить? Вы, люди, скучные. О чем с вами говорить? Шикарный ответ. А зачем предупредил меня о нападении? Существо качнуло хвостом из стороны в сторону. Наверное, это был человеческий вариант пожимания плечами. Я вздохнул. Кем бы это странное создание ни было, оно теперь тесно со мной связано. Теперь я ощущал эту связь намного сильнее. Куда бы я ни шел, дракон был рядом, в своем собственном пространственном измерении. Что любопытнее всего, на голос и взгляд дракон не реагировал. Я наполнял каждое слово силой, а ему было хоть бы хны. Значит, этот малыш, несмотря на забавную внешность, обладает большой силой. «Как тебя зовут?» Дракон прорычал что-то на своем языке. «Я владел несколькими нечеловеческими языками. Незаменимый навык в работе следопыта. Но драконий считался особым языком, недоступным людям. А есть имя, которое я смогу произнести?» «Нет». Дракон бросил на меня презрительно насмешливый взгляд. Я ответил ему ухмылкой. «За свою жизнь я усмирил и выдрессировал много тварей. И дело не во взгляде или голосе. Любое существо готово покориться, когда сталкивается с более сильной волей. Воля этого дракончика была велика, но ни в какое сравнение не шла с моей. Он у меня станет как шелковый. Только дайте мне немного времени. Ох ты ж, ты что такое?» Из-за поворота вывернул какой-то подвыпивший мужик. Он ошалело смотрел на висящего в воздухе дракона. «А ну-ка ж отсюда!» Он топнул ногой, как будто надеялся прогнать дракона как дворового кота. Дракон презрительно скривился, а затем зарычал. От его рыка лопнули стекла в соседних домах. Мужика как ветром сдуло. Я сам едва устоял на ногах. В голову пришла отличная мысль. «Не хочешь делиться со мной именем? Получишь новое. Кыш устроит?» «Устроит. Кыша устроит все. А все-таки любопытная у него привычка говорить о себе в третьем лице. И вообще, Кыш устал. Кыш уходит», — буркнул дракон и растворился в воздухе. Оставаться в переулке причины не было. Я вывернул на улицу и пошагал к особняку Ястребовых. Куда идти я не знал, но был уверен, что не заблужусь. Магико-энергетические следы Настики были буквально повсюду. Пока шел, наслаждался тишиной ночного города и ароматом близкого моря. Пользуясь случаем, решил изучить свое текущее состояние. То, что мои способности следопыта сильно просели, я уже убедился. Зрение, слух, обоняние, сенсорные способности – все было на крайне высоком уровне для человека, но очень низком для следопыта. Ситуация с умением ставить ловушки, понимать язык животных и другими способностями была примерно такой же. Что хорошо, я мог использовать тень. Это лучшая маскировка и особая сила следопыта. Но даже она была слабой, на самом низком уровне. А вот использовать тотемы совсем не получилось. В последнем сражении против архимагов я потерял многих своих верных помощников. Но не всех, далеко не всех. Они где-то здесь, но только пока мне недоступны. Не получилось применить и знаки. Сколько я ни пытался, ни один из знаков не отвечал. Ничего, это все проблемы решаемые. Главное, что способности не утрачены окончательно, а способ их восстановить я найду. В любом случае, у меня теперь есть магия. Нужно будет по возможности ее изучить в тихой обстановке. А лучше, найти учителя. С опытным преподавателем освоить навык будет намного проще. Я услышал звук шагов. Ко мне по соседней улице приближались трое мужчин. Очередные подкупленные курбским убийцы, наверняка я не знал. На всякий случай отошел в сторону и шагнул в тень. Тень вышла жиденькая, но и этого должно хватить. Из-за поворота, как я и ожидал, вынырнули три мордоворота. Они оглядывались по сторонам, как будто кого-то искали. «И где этот пацан потерялся?» — спросил один из них, невысокий толстяк. Может, что-то и в самом деле случилось? Спросил второй, крепкий и лысый мужчина средних лет. Анастасия не стала бы врать. Настя-то, да она ради любимого братца что хочешь скажет. Толстяк усмехнулся. А пацан наверняка снова загулял. Отрывается с какой-нибудь красоткой. Предлагаю забыть про него и пойти в бар. А отцу его скажем, что не нашли. Каким бы он ни был, он сын главы рода, возразил лысый. Если с ним что-то случилось, мы должны в этом убедиться. Понятно, это не подосланные Курбским убийцы, это гвардейцы рода Ястребовых. Настя прибежала домой, всех перепугала, вот отец и расщедрился на поисковую группу. Нет, с такими навыками поиска они меня никогда не найдут. Эй, господа, я вообще-то тут, окликнул их я, выходя из тени прямо перед ними. От вида того, как я появляюсь из воздуха, коротышка запнулся. Ты, вы как это делаете? Тайные техники рода. Я посмотрел на толстяка, чтобы слышать, что говорят у меня за спиной. Тот вспомнил, что наговорил и побледнел. Максим Юрьевич, я же не со зла все это. Я ж любя. Ага, конечно, хмыкнул я и посмотрел на него, используя взгляд. Еще раз такое повторится, я сделаю так, что ты вылетишь с работы. С такими рекомендациями, что больше тебя ни один род не возьмет. Это понятно? Да, господин. Вот и отлично. А теперь шагом марш домой, а то я проголодался. Я пошел к дому, охранники поплелись следом. Толстяка я запугивал не просто так. Члены собственной гвардии должны быть верными роду, которому служат. Понятно, к Максиму никто уважения не испытывал. Но когда ты готов бросить члена рода в предполагаемой опасности, это уже не работа, это предательство. Было еще одно обстоятельство. Я чувствовал исходящий от них знакомый запах, только не мог понять, откуда он мне знаком и от кого именно исходит. Одно могу сказать, ассоциации у меня были нехорошие. И если подозрения подтвердятся, то все хуже, чем я думал. Что с вами случилось? На вас на самом деле напали? Спросил меня лысый гвардеец. Я вспомнил, что это был Дмитрий Громов, начальник гвардии отца. Надежный мужик, много лет служащий роду. Да нет, какое нападение? Я беспечно усмехнулся. Настике все показалось. По взгляду понял, что Громов мне не поверил. Ну и пусть, все я равно со своими проблемами разберусь самостоятельно. До дома мы дошли минут за пять, он оказался небольшим, но зато с приличной территорией. Что дом, что участок были давно запущены. Требовался ремонт, да и хороший садовник бы не помешал. Чувствовалось, что отцу едва хватает денег, чтобы поддерживать род на плаву. Покопавшись в памяти, я вспомнил, что еще несколько лет назад род процветал, но другие роды и торговые гильдии давили со всех сторон. Отец держался, но без союза с Курбским это было непросто. Очутившись на территории, я тут же почувствовал присутствие здесь бреши. Даже не одной, а двух. Интересно, что это значит? Настя об этом не говорила, а память Максима ничего не подсказала. Едва я вошел в дом, как Настя налетела на меня, повиснув на шее. Живой, братишка, ты в порядке? Все хорошо, улыбнулся я, поворачиваясь так, чтобы она не заметила подпаленный молнией бок. Я ей подмигнул. Сестренка была сообразительная и сразу поняла, что я не хочу говорить о происшествии. По лестнице как раз спустился отец. Меня он накинул изучающим взглядом. Его брови поползли вверх. Внимательный, блин, заметил след от молнии. За мной, живо. Ткнул он в меня пальцем и стал подниматься по лестнице. Я подмигнул Настике и пошел за ним. Попутно изучал дом и сканировал его даром следопыта. Дом был защищен слабо. Людей немного, всего несколько слуг. Охрана находилась в отдельной пристройке на территории. Слуг и охраны меньше, чем нужно для такого дома и территории. Отец экономил на всем, на чем только мог. Дела рода были еще хуже, чем могло показаться. Ты не должен был выжить в лабиринте. Всем было бы лучше, если бы там умер. Отец начал разговор сразу в лоб. Теперь Курбский не оставит нас в покое. Он уничтожит наш бизнес и навесит на нас огромные долги, а затем разорит и добьет по одному. Своей глупостью ты убил всех нас, включая Настьку. Я просто отказался от свадьбы. Каждый имеет право жить как хочет, пожал я плечами. Прежняя жизнь Максима была бессмысленной, но этот поступок я одобрял. Быть женатым на нелюбимой девушке, да еще и с Курбским в качестве тестя, БРРР, лучше сразу отправьте меня в логово Василиска. Вот у меня в прошлой жизни не было ни семьи, ни детей, и ни о чем не жалею. Жизнь следопыта не предполагает компании. Хотя если в этом мире сложится по-другому, то буду рад. В конце концов, девушек я люблю, и они отвечают мне взаимностью. Ты, наследник рода, и не имеешь права жить так, как хочешь. Отец ударил ладонью по столу. Точнее, ты был наследником. Я все решил. Я больше не хочу тебя видеть. Я лишаю тебя права на наследство. А он мощно начал. Глава 4. Говоря откровенно, мне было плевать. Ну, лишит он меня поддержки рода. Не смогу я унаследовать пару магазинов и земельных участков. Невелика потеря. Я привык все делать самостоятельно. И на вершину в родном мире тоже поднялся без посторонней помощи. Так что новость меня не напугала, даже обрадовала. У меня будут развязаны руки и смогу делать, что хочу. И на отца можно будет не оглядываться. Тем более титул, насколько я понимал местные законы, у меня останется. Я, конечно, от него тоже избавлюсь. В идеале, создам свой собственный род, куда сильнее нынешнего. Но не сейчас. Для моих планов понадобится время. А стрелять себе в ногу, лишая себя преимуществ аристократа, я точно не собираюсь. Отец явно ожидал, что я начну хныкать и умолять его это не делать. Прежний Максим наверняка именно так бы и поступил. Из родовой книги я тебя пока выписывать не стану. Но и в имении ты не останешься. Тебе давно пора взяться за ум. Я обо всем договорился. Ты поедешь на учебу в Академию магии графа Суздальского в Петербурге. Заведение не из лучших, но другое тебе не потянуть. Я буду перечислять тебе ежемесячно небольшую сумму. Не надо, мотнул я головой. Что не надо? Уставился на меня глава рода. Помогать мне не надо. Деньги я заработаю сам, без твоей помощи. А за академию спасибо. Мой дар нуждается в развитии. Учиться вместе с подростками я хотел меньше всего. Но мне требовалось время на адаптацию в этом мире. Ну и связи среди аристократов и магические навыки лишними, конечно, тоже не будут. Вот только отцу по-прежнему что-то не нравилось. Ты, наверное, не понимаешь. Ты останешься без всего. В столице империи без поддержки рода. Да местные аристократы убьют тебя на первой же дуэли.